Следствие ведется, следствие во всем разберется. Марина на своем рабочем месте беседовала со следователем прокуратуры Беляевым, интересовавшимся связями Орехова, кабинет которого был с утра уже опечатан. «Ну а что вы все-таки можете сказать о деятельности «Экспоинвест Плюс» в связи с убийством Орехова?» — спросил следователь. «А что я могу вам сказать? Я же просто секретарь-референт, а не бухгалтерия или договорной отдел», — ответила Марина. «Но вы же лучше других знали контакты своего шефа», — подначил Марину следователь. «Нет проблем. Контакты все исключительно рабочие. Можете проверить в договорном отделе все наши контракты. Их, кстати, уже несколько раз налоговые органы проверяли. Телефонные переговоры вы тоже можете поднять. У нас же экспорт, постоянные переговоры с европейскими странами, поездки за границу». «А что об Орехове говорят люди в вашей организации?» — поинтересовался следователь. «ОБС?» — уточнила Марина. «Что?» — не понял следователь. «ОБС. Это аббревиатура подобного источника информации. Одна баба сказала. Ну что я вам буду слухи разные глупые пересказывать, если потом все это подтверждение не найдет», — ответила Марина. «Но слухи какие все-таки?» — не унимался следователь. «Что в вашем коллективе говорят об Орехове и о возможных причинах его убийства?» «Так, господин следователь, я настоятельно прошу вас прекратить ваши провокации. Вы куда меня втягиваете? Вы что, УПК не читали? Свидетель может давать показания лишь о том, что стало известно лично ему, а не со слов других людей», — резко ответила Марина. «У нас и так несчастье. А тут вы еще». Следователь, смутившись, собрал свои папки, сухо попрощался с Мариной и пошел опрашивать других сотрудников «Экспоинвест Плюс», понимая, что здесь ему вряд ли что обломится, а посему придется ему смириться с очередным нераскрытым заказным убийством. Разговор следователя Беляева с Альминской также не дал ему никаких ниточек относительно расследования убийства Орехова. На заданный ей вопрос об объеме документации в организации Альминская показала следователю ту часть документации «Экспоинвест Плюс», которая в настоящее время находилась у нее в работе и касалась поставок за последние 3 месяца. Это было 15 толстых скоросшивателей. Следователь Беляев окончательно приуныл. Работать с таким объемом документов ему явно не хотелось. Альминская совершенно спокойно разговаривала со следователем, поскольку в подобных передрягах она побывала уже не раз. И следователи, что ее когда-то допрашивали, были на 3 головы выше, чем этот, как его, юрист 1-го класса. А были то старшие следователи КГБ СССР, которых, в отличие от этого, на мякине не проведешь. Но ведь проводила-таки. Альминская была так спокойна еще и потому, что нигде в документах не прослеживалось ее участие в черной бухгалтерии «Экспоинвест Плюс». А те сообщения, что она посылала с помощью своего зятя Игоря, сразу же после кодировки и передачи по назначению уничтожались не только путем стирания, но и записью на те же участки магнитной поверхности жесткого диска другой информации. Любимой присказкой Терезы Мироновны, которую она употребляла лишь в узком кругу, был афористический диалог. «А учет у них ведется морским способом». «А как это?» «А так, все концы в воду».